Глава 10. Артур. Подожди. Догоняю Киру в коридоре и хватаю за локоть. Она развернулась и сбежала, как только я пошутил про тренера. Кира стреляет в меня разъяренным взглядом. Блять, горячая как ад. Прямо сейчас трахнул бы ее напротив этих висящих на стене наград. Но кроме того, что это противозаконно, я еще и не хочу, чтобы кто-нибудь увидел ее оргазм. Теперь все ее взлеты только для меня. «Что ты здесь делаешь?» — рычит моя тигрица. «Какого чёрта ты в моём зале? Ни разу тебя здесь не видела». «Ну ты же понимаешь, почему я тут?» Произношу, раскрывая все карты. «Смысл хитрить, если твоя женщина слишком умна для таких уловок? Просто захотел тебя увидеть». «А ты разве не видишь каждый день? Не следишь за мной?» «Слежу». Улыбаюсь, а Кира фыркает. «Тогда можно мне хоть чуть-чуть личного пространства оставить? Я хочу заниматься в зале и не переживать, как выгляжу со стороны, потому что ты пялишься на меня». «А ты переживаешь, да?» Расплываюсь в еще более широкой улыбке. «Она хочет мне понравиться. Это отличная новость». «Не о чем, малыш. Ты великолепна. Эти леггинсы так обтягивают твою попку, что теперь я буду переживать, потому что всякие мудаки будут на нее смотреть». «Блин, я не то хотела сказать», — психует Кира. «А что?» — склоняю голову на бок. «Что не люблю, когда на меня глазеют во время занятий спортом». «Даже я?» «Тем более ты», — тычет пальцем мне в грудь. «Пойдем со мной». Произношу внезапно и, схватив ее за локоть, затаскиваю в мужскую раздевалку. «Ты что творишь?» — обалдевает Кира. А потом резко зажмуривается, когда видит голых мужиков в раздевалке. Тащу ее дальше, к сауне. Она так и не открывает глаза, а я обнимаю ее и веду. И кайфую от того, что она слепо доверяет мне, позволяя сопроводить ее через всю раздевалку и завести в сауну. Здесь пока пусто. В предбаннике с открытым душем и парой шезлонгов немного душновато, но мы ненадолго. Прижимаю Киру к стене своим телом и поднимаю ее голову за подбородок. Она открывает глаза и косит ими, рассматривая обстановку. «Зачем ты притащил меня сюда?» «Чтобы никто не сказал, что мы целуемся так, будто трахаемся, а это запрещено в общественных местах». «Что?» Успевает она выдавить из себя, как я, накрываю ее губы своими. 2 дня — это слишком долго, чтобы не видеть Киру и не чувствовать ее вкус. Ладно, про «не видеть» это я погорячился. Я уже который день катаюсь за ней и слежу. Не все время, но знаю ее примерное расписание. И приезжаю туда, где она, чтобы передать очередной сюрприз. Чувствую себя эдаким сталкером, но мне нравится эта игра. Самое приятное, что Кире тоже нравится. Я видел, как она вчера оборачивалась в универе. Как сканировала взглядом парковку. А потом прикусила нижнюю губу, пряча улыбку. Она, как и я, тащится от этой игры. Но ее еще что-то останавливает от того, чтобы сдаться мне. Ничего, я подожду, так даже интереснее. Вжимаюсь в ее тело так, чтобы она почувствовала мой стояк. Целую глубоко, жадно. И, наконец, вырываю тихий стон, больше похожий на кошачье мяуканье. Хватаю подмышки и вздергиваю в воздух. Кира тут же оплетает ногами мою талию, а я толкаюсь бедрами вперед, чтобы мой каменный ствол уперся прямо в ее горячую промежность. Кира ерзает и царапает мои плечи через ткань спортивной футболки. Блять, сейчас разорву нахрен нашу одежду и трахну ее прямо тут. Клянусь, во мне выдержки осталось секунд на 5. Кира разрывает поцелуй и смотрит на меня ошарашенным взглядом. «Что ты творишь?» — хрипло спрашивает она. «И вообще ты сказал, что лично появишься только с 5-м букетом». «Не сдержался», — отвечаю с улыбкой. «Все, отпускай меня». Как-то очень мягко командует она. Я понимаю, что Кира вот-вот, наконец, сдастся мне. «И уходи, я не могу тренироваться в твоем присутствии». «Зря, я бы на это посмотрел». «Чёрта с 2. Опускай меня давай. Надеюсь, про тренера ты пошутил». «Не то чтобы пошутил, но попробовать стоило», — подмигиваю ей. «Хочу тебя». Добавляю и снова толкаюсь к ней бедрами. «Нет». Качает головой и кусает нижнюю губу. Я вижу, что в ее глазах пляшут черти, но Кира, видимо, решила меня раздразнить сильнее. Главное, чтобы она потом справилась с последствиями. Что ж, тогда поеду в другой зал, позанимаюсь потом домой. Подрачу и баньки. Опускаю ее на ноги и беру за подбородок, сближая наши лица. Пока буду дрочить, буду представлять, как я мог бы засадить тебя прямо здесь. Как бы я трахал тебя, пока ты всю раздевалку ставишь на уши своими криками. Нас бы выгнали из зала. Мужики никогда не сдают своих собратьев, если те трахают свою девочку в раздевалке. «Извращенец!» — шипит она и качает головой. Изо всех сил пытается подавить улыбку, но ее глаза светятся. «О, да, и тебе это нравится!» — подмигиваю ей. Кира упирается руками в мою грудь и отталкивает. Потом проскальзывает мимо и скрывается за дверью под мой смех. «Трусишка!» — кидаю ей вдогонку и достаю из кармана шорт свой телефон, чтобы заказать третий букет на этот вечер. Четвертый букет ей опять доставляют на работу. На этот раз без меня, потому что я занят в обед. А вечером я покупаю роскошные орхидеи, заказываю на адрес Киры ужин в рыбном ресторане, беру бутылку шампанского, ее любимые конфеты, и в 8 вечера звоню в дверь. Сегодня она точно не отвертится от меня.